и спасением собственной жизни лежит целая пропасть. Как и Меркуцио, ему скорее гораздо хвастаться, чем действовать. Я держал свое оружие перед собой, стремительно вращая им из стороны в сторону, отражая удары и взмахи пирмановой трости. Я пытался припомнить выпады и уколы, которые меня учили, все эти стокката и имброкатта, но нужные движения не въелись в мою плоть и кровь, а голова оставалась пуста. Точнее, не совсем пуста. Заполняла ее одна единственная мысль — «Помогите!» Эндрю Пирман тем временем маячил в противоположной стороне коридора огромные насекомые с гибким жалом. Хотя он, возможно, ограничил свое зрение, надев капюшон, но он был к нему привычен. К тому же головной убор обеспечивал ему дополнительную защиту, если мой клинок случайным образом попал в цель, а его черный плащ был все равно, что доспехи. Рана, полученная мною накануне, снова открылась. Я лихорадочно утирал кровь, заливавшую глаза. Темная тень с бледным жезлом тем временем не стояла спокойно. Она шумно сновала в этом узком пространстве в поисках бреши в моей защите. Он все равно нашел бы ее, рано или поздно. Он поднырнул и вильнул в сторону вместе со своей тростью, будто для того, чтобы сбить меня с ног, затем выпрямился и, сильно размахнувшись, направил палку в мое незащищенное лицо, по которому уж текла кровь. Всякий раз мне удавалось избегать его удара или отводить его своей шпагой, но я ушел в глухую оборону. Меня захлестнула волна головокружения. Думаю, это было следствие последних нескольких часов. Пирман обрушил еще один удар на мою правую руку, и хотя я смог удержать шпагу, я почувствовал, что еще одна атака, и я выпущу ее. Я, казалось, смог видеть себя со стороны. И слова Меркуцио о пище для червей закрались мне в голову. Неуместные, неприятные слова. Но я исполнял эту роль несколько раз, и лучше кого бы то ни было знал о последних минутах своего персонажа. А затем Пирман вдруг оступился. Он врезался в стену коридора и соскользнул вниз по стене, широко расставив руки, чтобы избежать падения, мотая из стороны в сторону своей продолговатой головы. На миг он оказался беззащитен. Это был мой единственный шанс. Если я им не воспользуюсь... Я устремился вперед. Он видел, как я приближаюсь, и, хотя потерял равновесие, бросился в сторону. Моя шпага вошла в мягкую штукатурку стены. На шуле не было дубовых панелей, а затем наткнулась на что-то твердое, возможно, часть деревянной балки. Клинок согнулся и с треском переломился. Бесполезный наконечник дрожал в стене, а я стоял, сжимая зазубренный обломок. Что ж, это была театральная шпага, а не настоящий клинок, закаленный в Толедо. Он сгодился бы для какого-нибудь Тибальда или Меркуцио, но совсем не предназначался для схватки ни на жизнь, ни на смерть. Пирман вновь был на ногах. Его хобот взмыл вверх, он поднял трость. Моя рука сжимала несколько дюймов заостренного металла, в то время как он размахивал оружием, в несколько раз превосходившим мое по длине. Я выбросил вперед одну руку, ту, в которой держал остатки шпаги, чтобы защитить лицо, а другой принялся искать ручку у двери за спиной. Теперь настала моя очередь потерять равновесие. Пытаясь ощупью найти ручку у двери, я поскользнулся на чем-то, и мои ноги стремительно поехали вперед. Я упал так, как на сцене мог бы упасть только шут. То есть я совершенно не героически шлепнулся назад. Спиной и головой я стукнулся от дверь, которую пытался открыть. Краем сознания отметил, что поскользнулся на своей собственной крови, которая теперь обильно струилась по моему лицу. Эндрю Пирман, безобразное насекомое, придвинулся. Для этого ему понадобилось всего два больших шага. Он уселся на меня верхом и посмотрел вниз. Как мало света вспыхивало в его стеклянных глазницах, он занес трость. Я знал его цель. Он сказал, «Этим я забил человека до смерти». Тут раздался оглушительный шум, и снаружи послышались голоса. «Открывайте! Ник, ты здесь!» В дверь забарабанили. Мои друзья звали меня. Пирман